Маршал Польши Константин Рокоссовский. Несмотря на холодное отношение польского и советского государств, в рядах большевиков состояло немало видных деятелей польского шляхетского происхождения. Основатель ВЧК Феликс Дзержинский, о котором говорилось выше, его преемник Вячеслав Вацлав Меньшинский и другие. Одним из крупнейших полководцев Второй мировой войны, без всякого сомнения, был Константин Константинович Рокоссовский. Недаром же маршал А.М. Василевский называл его общим любимцем Красной армии и признавал, что был счастлив, что имел возможность на протяжении Великой Отечественной войны быть свидетелем полководческого таланта Константина Константиновича, его завидного во всех случаях спокойствия, умения найти мудрое решение самого сложного вопроса. И маршал Георгий Константинович Жуков, у которого с Рокоссовским сложились весьма непростые отношения, признавал, что тот блестяще знал военное дело, четко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов, что тот, как никто другой, умел оценить и развить инициативу подчиненных ему командиров. Константин Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве, и по национальности он был поляком. Точнее, его звали Константы Рокоссовский, а Константином Рокоссовским он стал позднее. Вряд ли можно назвать другого полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и наступательных операциях прошедшей войны. Благодаря своей широкой военной образованности, огромной личной культуре, умелому общению со своими подчиненными, к которым он всегда относился с уважением, никогда не подчеркивая своего служебного положения, волевым качествам и выдающимся организаторским способностям, он снискал себе непререкаемый авторитет, уважение и любовь всех тех, с кем ему довелось воевать. Обладая даром предвидения, он почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника, упреждал их и, как правило, выходил победителем. Сейчас еще не изучены и не подняты все материалы по Великой Отечественной войне, но можно сказать с уверенностью, что когда это произойдет, Рокоссовский бесспорно будет во главе наших советских полководцев. Александр Голованов, главный маршал авиации. Отец его, Ксаверий Рокоссовский, был рабочим машинистом, происходившим из шляхетского рода Рокоссовских. Этот род, в свою очередь, происходил из старинного селезского рода баронов Глаубич. Плюс предки Рокоссовского принадлежали к шляхетскому роду познанского воеводства Чаша, исчезнувшему в 15 веке. И один из них удостоился монаршей милости, получив во владение поместье Рокоссово. Сейчас большая деревня в гмине Понец. Собственно, от названия деревни и произошла фамилия рода. Рокоссовские утратили шляхетство после польского восстания 1863 года. Кстати, вторая буква «С» к фамилии Рокоссовский была добавлена уже тогда, когда будущий маршал обосновался в Советской России. Просто полковой писарь переиначил ее на русский лад. Родоначальниками Рокоссовских считаются Миколай Котерба из Рокоссова, умерший в 1412 году, и его сыновья Томислав и Дзерслав. Кстати, прадед Рокоссовского Юзеф Рокоссовский был подпоручиком 2-го Уланского полка Великого Герцогства Варшавского, и он принимал участие в русской кампании 1812 года на стороне Наполеона. Его прабабушка Хелена Халевицкая была прима-балериной Варшавской оперы, а деда Рокоссовского звали Винцентием Рокоссовским. Он был лесничим и имел 9 детей. Наиболее известными представителями рода Рокоссовских были Лукаш Рокоссовский, сын Дзерслава Рокоссовского, участвовавший в чешском походе 1471 года и в войне с тевтонскими рыцарями в 1478-1479 годах, а также Якуб Рокоссовский, родившийся в 1524 году. Этот последний в 1559-1569 годах был подсудком, помощником судьи, познанским, каштеляном, царемским и великим подскарбием, казначеем. Сначала надворным, а потом и коронным. Якуб Рокоссовский состоял в родстве с влиятельнейшими магнатско-шляхетскими родами, Остророгами, Ферлеями, Аполлинскими, Лещинскими и другими. Ксаверий Рокоссовский был третьим сыном барона Винцентия Рокоссовского. Следовательно, ни он, ни его дети не имели права на баронскую усадьбу и владения, а сохранили за собой лишь родовой герб – щит с изображением рыбы на синем фоне, увенчанный пятью страусовыми перьями и короной. С самого раннего детства меня увлекали книги о войне, о военных походах, битвах, смелых кавалерийских атаках. Моей мечтой было испытать все, о чем говорилось в книгах, самому. Константин Рокоссовский. Отец послал своего сына Константина учиться в платное техническое училище, но в октябре 1902 года он умер, и Константин стал работать помощником кондитера, потом зубного врача. А в 1909-1914 годах он был каменотесом в мастерской Стефана Высоцкого, мужа его тети Софьи. Во время Первой мировой войны Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й Драгунский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии. Он отличился при проведении конной разведки усиления Ястрышем, за что был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и произведен в ефрейторы. Он участвовал в боях под Варшавой, научился мастерски обращаться с шашкой и пикой. В начале апреля 1915 года его дивизия была переброшена в Литву. В бою под городом Поневежем Рокоссовский атаковал немецкую артиллерийскую батарею, за что был представлен Георгиевскому кресту 3-й степени. Однако награду не получил. В бою за железнодорожную станцию Трошкуны вместе с несколькими драгунами он скрытно захватил окоп немецкого полевого караула и 20 июля был награжден Георгиевской медалью 4-й степени. Каргопольский полк вел боевые действия на берегу Западной Двины. Зимой и весной 1916 года в составе партизанского отряда, сформированного из драгун, Рокоссовский многократно пересекал реку с целью ведения разведки. 6 мая за атаку немецкой заставы он получил Георгиевскую медаль 3-й степени. В феврале 1917 года Каргопольский полк переформировали, и Рокоссовский оказался в 4-м эскадроне. И он вместе с другими бойцами по льду переходил Двину и атаковал немецкие караулы. 11 марта полк присягнул временному правительству, а Рокоссовский был произведен в младшие унтер-офицеры. В ходе боев в районе Риги он получил Георгиевскую медаль 2-й степени, и его выбрали в эскадронный, а затем в полковой комитет, решавший вопросы жизни полка. В декабре 1917 года Константин Рокоссовский, оказавшийся единственным среди своих родственников, кто не эмигрировал из России, вступил в Красную гвардию, а в апреле следующего года 5-й Каргопольский Драгунский полк был расформирован. Далее Рокоссовский принимал участие в гражданской войне. В августе 1918 года он был назначен командиром эскадрона. В марте 1919 года вступил в РКПБ. Потом стал командиром отдельного кавалерийского полка, был ранен в плечо. И летом 1921 года он был тяжело ранен в бою против кавалерии барона фон Унгерна. В том же 1921 году Рокоссовский, который из-за постоянного искажения своего отчества, отчество Ксаверевич, звучало для русского уха непривычно, что порождало постоянную путаницу, стал именоваться Константином Константиновичем, был награжден орденом Красного Знамени и повышен до командира 3-й бригады 5-й Кубанской кавалерийской дивизии. С июля 1926 по июль 1928 года Рокоссовский служил в Монголии инструктором отдельной монгольской кавалерийской дивизии. В 1929 году он командовал 5-й отдельной кубанской кавалерийской бригадой, а в ноябре того же года участвовал в Маньчжуро-Челайнорской наступательной операции рабоче-крестьянской Красной Армии. С января 1930 года Рокоссовский командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией. где, кстати, командиром одной из бригад был будущий маршал Георгий Константинович Жуков. С введением в 1935 году персональных званий в рабоче-крестьянской Красной Армии Рокоссовскому было присвоено звание комдива. В 1936 году он командовал 5-м кавалерийским корпусом в Пскове. Казалось бы, все шло просто прекрасно, но 27 июня 1937 года Рокоссовский был исключен из ВКПБ за потерю классовой бдительности. Потом его обвинили в том, что он в 1932 году встречался с начальником японской военной миссии в Харбине Мититаро Комацубара. В результате он был арестован якобы за связи с польской и японской разведками. Потом 2,5 года он провел под следствием. Его жестоко пытали, ему выбили несколько передних зубов, сломали 3 ребра, били молотком по пальцам ног, выводили во двор тюрьмы на расстрел и производили холостой выстрел. Однако Рокоссовский не дал ложных показаний ни на себя, ни на других. Только 22 марта 1940 года Рокоссовский был освобожден в связи с прекращением дела при ходатайстве маршала С.К. Тимошенко, лично к товарищу Сталину. Дело в том, что только что назначенный Народным комиссаром обороны СССР Тимошенко начал разыскивать в местах заключения талантливых военачальников, и Рокоссовского реабилитировали, полностью восстановив в правах. В том же году, с введением генеральских званий в рабоче-крестьянской Красной Армии, ему было присвоено звание генерал-майора. В ноябре 1940 года Рокоссовский получил назначение на должность командира 9-го механизированного корпуса, который ему предстояло сформировать. В ходе Великой Отечественной войны Рокоссовский командовал корпусом, потом армией. 11 сентября 1941 года он был произведен в генерал-лейтенанты. Авторитет талантливого полководца он приобрел в боях под Москвой. А потом был Сталинград, где Рокоссовский уже был командующим войсками Донского фронта. 28 апреля 1943 года Рокоссовский был произведен в генералы армии. А потом была знаменитая операция «Багратион», и 29 июня 1944 года Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда маршала Советского Союза, а 30 июля – первая звезда Героя Советского Союза. Как видим, Великая Отечественная война стала звездным часом молодого полководца. За 4 года он прошел все ступени – от генерал-майора до маршала Советского Союза, от командира корпуса до командующего фронтом. 1 июня 1945 года за умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях маршал Рокоссовский был удостоен 2-й звезды Героя Советского Союза. Совершенно естественно, что Рокоссовский мечтал освободить свой родной город Варшаву. Но в конце октября 1944 года ему позвонил товарищ Сталин и сообщил, что он назначен командующим 2-го Белорусского фронта, а во главе 1-го Белорусского станет маршал Жуков. «За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок?» – спросил Рокоссовский. На это товарищ Сталин ответил, что все 3 фронта, 1-й Белорусский, 2-й Белорусский и 1-й Украинский, являются главными, и успех предстоящей операции будет зависеть от их тесного взаимодействия. «Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков», — закончил разговор Сталин. Но, несмотря на явное ухудшение отношений, именно Жуков приложил усилия для воссоединения Рокоссовского с сестрой Хеленой, всю жизнь прожившей в Варшаве. О брате она ничего не слышала с 1918 года. А во время Варшавского восстания в 1944 году ее сильно контузило. А мне кажется, что после этого разговора между Константином Константиновичем и мной не стало тех теплых товарищеских отношений, которые были между нами долгие годы. Видимо, он считал, что я в какой-то степени сам напросился встать во главе войск 1-го Белорусского фронта. Если так, то это его глубокое заблуждение. Георгий Жуков, маршал. 24 июня 1945 года по решению Сталина Рокоссовский командовал парадом Победы в Москве, принимал парад Жуков. А потом он был главнокомандующим Северной группы войск на территории Польши. Будучи поляком по национальности, он налаживал связь с правительством, военными округами войска польского, общественными организациями, оказывал помощь в восстановлении народного хозяйства страны. Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один. Оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нем. Михаил Катуков, маршал бронетанковых войск. В 1949 году президент Польши Болеслав Берут никак не мог определиться с кандидатурой своего военного министра, и он обратился к Сталину с просьбой направить в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны поляка Рокоссовского. «Есть у нас храбрые военные, — сетовал он, — но нет полководцев. Отдайте нам Рокоссовского, Иосиф Виссарионович. Все-таки он поляк по отцу, хоть и белорус по матери». И Сталин отдал Рокоссовского президенту Беруту. Несмотря на длительное проживание в России, Рокоссовский по-польски говорил бегло и по манерам остался поляком, что обеспечило ему благосклонность большей части населения Польши. При этом, по воспоминаниям дочери Ариадны, Рокоссовский знал, что в Польше его совсем не ждут, поэтому он не хотел быть министром. И не хотел надолго оседать в Польше, но пришлось. Так маршал Советского Союза Рокоссовский стал первым министром обороны Польской Народной Республики. Невероятно! Гражданин СССР на посту военного министра другой страны. И получилось так, что вместе с кителем и погонами советского образца Рокоссовскому пришлось сменить и гражданство. В Кремле по этому случаю даже шутили. Сталин подарил Рокоссовского Польше на годовщину Великой Октябрьской революции. Назначение состоялось 6 ноября 1949 года. И, конечно же, некоторые польские газеты и западная пропаганда стали усиленно создавать Рокоссовскому репутацию московита и наместника Сталина. В 1950 году на него дважды было совершено покушение польскими националистами, в том числе из кадров польской армии, состоявших ранее в армии Краевой. В 1949-1956 годах Рокоссовский проделал огромную работу по перевооружению и структурной реорганизации польской армии по подъему обороноспособности Польши. Он также работал заместителем председателя Совета министров Польши, был членом Политбюро ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии. ПОРП. После смерти президента Болеслава Берута первым секретарем ПОРП был избран Владислав Гомулка, ненавидевший Сталина, и конфликт между поддерживавшими Рокоссовского сталинистами и антисталинистами в ПОРП привел к выживанию Рокоссовского из Политбюро ЦК ПОРП и Министерства национальной обороны как символа сталинизма. И Константин Константинович уехал в СССР и больше в Польшу не возвращался, раздав все свое имущество обслуживавшим его людям, а с собой взяв лишь пару чемоданов с книгами и военными кителями. Говорят, его просили остаться в Польше. Но Рокоссовский смертельно обиделся. Ноги моей больше не будет в этой неблагодарной стране. В СССР Рокоссовский с ноября 1956 по июнь 1957 года был заместителем министра обороны. Потом он был командующим войсками Закавказского военного округа. Считается, что подобное понижение было связано с тем, что Рокоссовский на состоявшемся в 1957 году пленуме ЦК КПСС сказал в своем выступлении, что многие из находящихся на руководящих постах должны чувствовать вину за неправильную линию Жукова на посту министра обороны. Кстати, Рокоссовский всегда говорил, что он поляк, и хотя всю свою взрослую жизнь он провел в России, до конца жизни он говорил по-русски с сильным польским акцентом. генерал Войцех Ярузельский рассказывал, что однажды он приехал в Кремль на празднование очередной годовщины победы над фашизмом и встретил там Рокоссовского. Поздоровался с ним по-русски. И Рокоссовского это возмутило. «Говори со мной по-польски, я такой же поляк, как и ты». К сожалению, между двумя талантливыми полководцами словно кошка пробежала. В своих воспоминаниях Рокоссовский написал о Жукове так. «Вспоминаю один момент, когда после разговора ПВЧ с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы». Но это замечание Рокоссовского цензура вырезала из его мемуаров. Понятно, что в военное время от высшего руководства армии требовалась суровость. Это диктовалось сложнейшей обстановкой на фронтах. Но Рокоссовский, в отличие от многих военачальников той эпохи, подобного не терпел, это был не его стиль. В результате отношения между двумя полководцами оставались натянутыми на протяжении всей войны. Хотя судьба сводила их вместе почти на всех ключевых сражениях Великой Отечественной, от Сталинградской битвы до освобождения родной для Рокоссовского Польши. Достоинством военного руководителя в любой обстановке являются его выдержка, спокойствие и уважение к своим подчиненным. Константин Рокоссовский. В 1957 году Жуков был снят с поста министра обороны СССР за нарушение ленинских принципов руководства вооруженными силами, за свертывание работы партийных организаций. Будто бы он не оправдал доверия партии. Короче, как тогда говорили, за бонапартизм. А в 1962 году Никита Сергеевич Хрущев попросил маршала Рокоссовского написать статью о Сталине в духе решений 20-го съезда КПСС о культе личности. Но тот решительно отказался выполнять этот политический заказ и заявил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой». В результате Рокоссовского окончательно сняли со всех серьезных должностей, а 3 августа 1968 года он скончался от рака предстательной железы. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.